и бушует, кипит и клокочет. Несется со скал водопадом река, и пенятся волны, ее низвергая. И страшно шумит разъярившись вода, и страшно шумит разъярившись вода. И тут же на ветке средь брызг водопада я пташечку вижу сквозь пары туман, спокойно порхая над злобной пучиной. Поет свою песенку под ураган, поет свою песенку под ураган. Малиновка милая, божья пташка, настал, как нам петь среди бури земной. Скажи мне, покой твой ты как охраняешь? Где только паденья рев слышится зло, где только паденья рев слышится зло. Но птичка лишь песню свою повторила, и крылышки выпрямив, взвылася ввысь. Так вот в чем покой твой и в чем твоя сила. Сама хоть мала ты, да крылышки есть. Сама хоть мала ты, да крылышки есть. Да крылья, вот крылья даны нам среди бури, чтоб ими могли подниматься мы ввысь. И кто-то шепнул мне, вот крылья даны нам. Коль хочешь подняться, то верь и молись. Коль хочешь подняться, то верь и молись.